Глава 14. Здесь живут монстры. Ты меня ранил. Замкнувшийся круг. Оглушающие взрывы заполнили надстройку Сизифия, звенящим эхом металла, бьющего по металлу. Внутренние переборки сминались, как листовая фольга, под напором абордажных торпед, врезавшихся в борт беспомощно дрейфующего корабля. Их тупые носы разламывали слои стали и керамита, пробивая путь к самому большому помещению на корабле железных рук, к его посадочной палубе. Из магмамел на фронтальных частях вырвались вспышки, и штурмовые минометы по конусу раскидали раскаленную до красна шрапнель. Иного урона почти не было, поскольку Кадм Кира, предвидевший подобную атаку, приказал убрать с палубы все трансатмосферные корабли. Бритвенно-острые вращающиеся зубцы абордажных торпед остановились, и крепежные болты отлетели один за другим. Верман Асайбус отдал приказ об атаке, направив синаптический импульс в БМУ, имплантированный в голову. Не успели его приказы достичь получателей, как противовзрывные заслонки на краю посадочной палубы ушли в пазы, и пара десятков носорогов эбенового и железно-серого цветов помчались к абордажным торпедам. Сайбус не станет организовывать на своем корабле позиционную оборону. Он проведет стремительную контратаку. Он ехал в башне своего значительно модифицированного командного носорога, зафиксированный магнитными зажимами на нижней части механизированного тела, и, давя на гашетке станковых штурмболтеров, поливал зубастые, как у червей, пасти торпед грохочущими потоками, оставлявшими инверсионные следы. Прикрытые щитами штурмовые турели выдвинулись из ниш, открыли ответный огонь, и по опаленному броневому покрытию торпед заколотили гильзы. Но ничего не могло остановить бронированные машины, на пределе мощности мчащиеся через обломки, возникшие при появлении торпед. Из торпед вылетели внутренние противовзрывные заслонки, и изнутри донесся полный ненависти животный рев, напоминавший о жутких пещерных феродраконах Карааша. Сайбус развернул свой носорог и остановился, когда носы торпед отпали, и на поврежденный взрывами настил с грохотом упали штурмовые рампы. «В атаку!» — прокричал он по нескольким частотам. «Железо превозмогает!» Кабинные люки носорогов откинулись назад, и воины в черных доспехах, почти 200 боевых братьев, выступили из машин и двинулись вперед, занимая позиции в укрытии повалившихся стоек, обломков палубного настила и обрушившихся переборок. Из торпеды, упавшей первой, изверглась воющая масса изуродованной плоти и разнотипных доспехов. Около сотни или чуть больше существ, подобных которому Сайбус никогда не видел. Его искусственные глаза были способны передавать визуальную информацию в нескольких спектрах и с великолепной четкостью, и сейчас он об этом пожалел. Они выглядели по-разному, но все были гибридными монстрами с поблескивающей плотью, деформированными телами и раздувшимися мускулами. У них были удлиненные руки, заканчивающиеся лезвиями и обмотанные цепями, на концах которых покачивались крючья, а двигались они с невероятной быстротой. Одни на ногах, напоминавших органические пружины, другие на мощных алых конечностях, как у вьючных животных. В их пластинчатых телах, словно в восковых фигурах, забытых рядом с горячей лампой, сплавлялись части тел от сотен различных существ. Генетика породила гнусных созданий, не заслуживающих права на жизнь. Но хуже любых уродств и отклонений была очевидность того, что тела эти когда-то принадлежали космическим десантникам. Смертная плоть не смогла бы вынести столь мучительные клеточные мутации и выжить. Обстрел со стороны железных рук замедлился, когда их настигла ужасная истина, а монстры воспользовались моментальным замешательством и с ужасающей скоростью преодолели расстояние, разделявшее два отряда. Несколько скосили неуверенные потоки огня, пока железные руки приходили в себя. Разрывные снаряды и выпущенные с небольшого расстояния ракеты оставляли от убитых лишь куски органов. Но остановить волны изуродованной плоти они не могли. Монстры, эти груды каменно-твердых мышц и костей, набросились на железноруких.